Глава 25. «Правду старики говорят, что утро вечера мудренее», — сказала Нина Павловна, накладывая Тимошке полную тарелку гречневой каши с жареным луком. «Я подумала на ясную голову и поняла, что если письмо о болезни Петра Сергеевича шло к нам 5 дней, а еще вчера, когда Юрий Львович телефонировал в Министерство здравоохранения, доктор был жив, значит, он уже не умрет. Если бы болезнь развивалась по наихудшему пути, то 5 дней он бы не прожил. А ведь верно!» Тимошка так и застыл с поднятой ложкой. Соседи рассказывали, что Тимкины родители 2 дня умерли. Самого его тогда не было. Бабка Дарья, материна крестная, брала его с собой на богомолье в дальний монастырь. Тем и спасся. Тимка повеселел и отхлебнул большой глоток какао. «Как это невоспитанно!» — не преминула заметить Тимузиночка. — Пить надо деликатно и маленькими глотками. В нашей гимназии девочкам с грубыми манерами прикалывают на фартук записку с надписью «Невежа». — Еще чего не хватало! — с полным ртом каши пробурчал Тимошка. — Я тогда в гимназию не пойду. Лучше при больнице на лекаря учиться буду, как фельдшер Яков Силыч. — Дети, не пикируйтесь! — остановила их Нина Павловна. — Зина! Смотри в свою тарелку, а Тимофей не набивай полный рот. Зиночка тайком скорчила Тимке рожицу, но он ж привык к ее ужимкам и не обратил на это ровно никакого внимания. Все его мысли были заняты болезнью дяди Пети и предстоящим походом в больницу. Тимошка вспомнил ужасную смерть своего больного. И почему это люди умирают? Непонятно. Жили бы себе, да жили. Хотя нет. Если бы никто не умирал, то земля бы развалилась напополам от тяжести. Интересно, удастся ли сегодня передать письмо Всеволоду? Тимка закончил завтрак и подбежал к окошку, чтобы не пропустить прихода почтальона. Выглянул на улицу и оторопел. На скамеечке около дворницкой Ивана Лукина чинно сидела, сложив руки на коленях, тетка Маня в праздничной кофте с красными бусами и не сводила взгляда с двери их парадной. — Зачем тетка сюда припожаловала? — испугался Тимоша. — Она ведь разрешила дяде Пете забрать меня с собой. Но тут же опомнился. — Как же я про Кирьку забыл? Наверняка тетка Маня его проведает наладилась. Тимошка торопливо сунул в карман письмо для Всеволода, отпросился у Нины Павловны и быстро спустился во двор. — Тимка, ты! — всколыхнулась тетка при виде Тимошки. — А я тебя тут поджидаю. Меня Ванюша на лавочку пустил и окошечки ваши показал. Заискивающе проговорила она, и Тимка увидел, что ее руки сдрожали. — Мне от доктора записочка пришла с разъяснением, куда Кирьяшу определили. Вот я и решилась в город податься, к Ванюше Лукину, все же не чужой. Мне и адресок его мамашенька дала. А здесь я такая радость, оказывается, что и ты рядышком проживаешь. Ты уж уважь меня, Тимошенька, проводи до сыночка, как он там, моя кровиночка. Тетка Маня приподняла со скамейки и пыталась бухнуться Тимошке в ноги. — Что ты? Тетя Маня, — испугался он, — Кирька уж совсем поправился. Фельдшер говорит, что со дня на день домой выпишут. Пойдем, я тебя в больницу отведу. Женщина поспешно подхватила сумку и засеменил рядом с Тимкой, ежеминутно оглядываясь по сторонам и громко причитая от удивления. — Я ведь в первый раз в городе, — объяснила она Тимошке. — Таких чудес и видом не видела. Она кивнула на рельсовую конку, со всех боков облепленную пассажирами, и охнула. — О, ну и диво дивное! Одна лошадь, а столько народу волочет! Особенно восхитил тетку Маню маленький фонтанчик посреди круглого сквера. — Ловко здесь городским бабам белье стирать! Позавидовала она горожанкам, зачерпнула полную пригоршню воды, вымыла лицо и отпила пару глотков. Белье стирать сгодится, а пить — нет. Наша водица из речки и утки куда вкусней. И лепнину на фасадах домов тетка Маня не одобрила. — Баловство это! — сказала она, как отрезала, глядя на полураздетых кариатид с оголенной грудью, подпирающих затейливые балкончики углового дома. — Я на свою избу эту срамоту нипочем не приспособила бы. В ворота больницы Тимошка с теткой Маней входили рука об руку, как лучшие друзья. Тимка дивился такой перемене в теткином характере. Совсем недавно она была готова его с потрохами схрумкать, а нынче, смотри-ка ты, чистый мед. В это утро Кирка сидел верхом на деревянном заборчике между больничными корпусами на манер лихого кавалериста и нахлестывал длинным прутом густо росшую внизу темно-зеленую крапиву. «Маманя!» — радостно заорал он, увидев тетку Маню, и мешком рухнул в жгучую траву. «А-а-а! Сыночек! Родимый, ты еще живой!» Рванулась к нему мать, но уже он сам подбежал к ней и с плачем повис на шее родительница. «А потолстел-то как!» — не могла наливаться она на сына. «Словно борчук! Мне Тимка каждый день пироги носил!» Всхлипывая и потирая обожженные крапивые ноги, похвастал он. «И еще мороженое!» Тетка Маня повернулась к Тимошке и робко затеребила бусы на объемистой груди. — Прости меня, Тимушка, виноватая я перед тобой, — тихо с слезами проговорила она. — И перед родителями твоим виновата. Не, что я не понимаю, что ты из-за меня и из дома ушел. Дура я, баба. Тимошка ясно улыбнулся тетке и порывисто обнял ее, неловко ткнувшись носом в оборку сатиновой кофты. — Бог простит, тетя Мань, а я прощаю. — сказал он так, как говорил его дед Илья, если ему случалось повздорить с сыновьями. — Ура! Сверху на них навесился повизгивающий от боли и счастья Кирка, и беззавито забубнил о том, как хорошо ему жилось в больнице, и как он хочет, чтобы маманя тоже немножко здесь полежала и полечилась. — Нам домой, Кирка, пора, — отстранилась тетка Маня. — Время подоспело картоху окучивать. Соседи-то уж справились, а мне все не досуг. Помощников-то нету-ти. Папань у нас ненадежный, сам знаешь. Она безнадежно махнула рукой, вспомнив о непросыхающем от пьянок муже. — Я тебя завтра заберу, ежели лекарь дозволит. Ночку здесь на лавочке пересижу, а утром и поедем, благословясь. — Тетя Маня, пойдем к Арефьям, у них переночуешь, — позвал женщину Тимоша. — Они добрые, не напал на тебя не прогонит. — Спасибо тебе, Тимка, за ласку, но я уж лучше тут обустроюсь. Мне не впервой на улице время кротать. Ни ходок я в барские дома, не обессудь. Ночи нынче теплые, зорьки ранние. Тетка поставила торбу на колени и достала оттуда вареные яйца и подсохший кусок хлеба. Давайте пообедаем, что ли? Сытый Кирка, которому по малолетству перепадали все самые вкусные кусочки с больничного стола, презрительно отвернулся от немудреной материнской еды. Ишь ты, разбаловался на казенных харчах! Ласково пеняла она сыночку и протянула хлеб Тимошке. Волнуясь, он взял в ладонь этот живой кусочек из своего бывшего дома и блаженно поднес к лицу. Как вкусно пахнет! Тимошка закрыл глаза и представил, что сидит за столом в Соколовке. Мать позвякивает ухватами возле печки, а батя, дед Илья, и он хлебает ложками на жористую ху из местных карасей. Ему даже почудилось, что откуда-то сверху потянуло свежей рыбы. Тимошка открыл глаза, и чары рассеялись. Он сидел всего-навсего на больничном дворе. Тимошка не стал есть заветную краюшку, а завернул в носовой платок и бережно спрятал в карман куртки. Пусть всегда будет с ним и напоминает о родимой сторонке. Тетка Маня с Киркой пошли к доктору, а Тимка рванул к оговоренному с бабкой Досифеей Никандровной укромному местечку. Письмо к князю Езерскому лежало в кармане. На всякий случай Тимошка еще раз провел пальцами по ткани, нащупывая хрустящий бумажный конверт. Если повезет, то уж сегодня Сева прочитает его записочку. — Тимошка, заглядывай к нам. Доброго здравия, Тимофей Николаевич! Со всех сторон зазывали его знакомые медсестрицы. — Не досуг мне! — весело открикивался Тимка и убавил шаг, чтобы не спугнуть Досифею Никандровну. Вдруг старушка придремала на солнцепёке. Но на знакомой скамейке никого не было. Тимка пошарил глазами по кустам, высматривая. Не качается ли где знакомое чучело на шляпке? Тоже никого. Он сокрушенно вздохнул. А, похоже, не судьба письмецу отправиться сегодня в княжеский особняк. Эх, бабка Досифея, посетовал он вслух. «Какая тебе бабка?» Возмущенно сказал за его спиной звонкий, тонкий голосок. «Никакого уважения нет от нынешней молодежи. То ли дело в наше время. Мы старикам в пояс кланялись, да по имени-отчеству величали. Досифея Никандровна, это ты!» — обрадовался Тимошка. а за моим Кирикой тетка Маня приехала. Уж знаю. Махнул рукой старушка и захлопал в ладоши. Догони, догони, чертая салка. Бабуля подбрала полы длинной юбки и стремительно побежала вокруг куста, только шляпка с птицей подпрыгивала. — Стой! Я тебе письмо принес для князя Изерского! В два шага догнал ее Тимка. — Вот оно! — он протянул письмецо, и бабка Досифея проворно засунула его за пояс. — Ты купи мне, милый тятя, швейную машинку. Буду девка молодая вышивать ширинку. Завела она чистушку и, не сказав больше ни слова, умчалась вскачь по еле заметной тропке, заросшей лютиками.